На следующее утро, едва пошевелившись в кровати, я почувствовала, как сильно болит все тело. Ноги от сумасшедшего марш-броска накануне, а спина от ползания в неудобной позе за земляникой. Ну и куда я в таком состоянии смогу сегодня пойти? Но впереди был еще целый день. Уезжать в Женеву я собиралась только вечером, а на улице очень классно распогодилось, и за легкими облачками снова вовсю светило солнце. Значит, надо как-то собирать себя в кучку и пусть через «не могу», но двигаться дальше. К тому же в планах у меня подняться еще на одну соседнюю гору, где я еще не успела побывать. Позавтракав и забрав из холодильника бутылку молока, я снарядилась в путь. «Ничего, как-нибудь расхожусь», — уговаривала я себя. «Ведь профукать такой чудесный день в этом замечательном месте равнозначно преступлению». И вот, дойдя до очередной горы, я присела на скамеечку у ее подножья передохнуть. Сижу, пью молоко и с тоской гляжу на уходящий по крутому склону наверх серпантин. «Блин, ну что хотите со мной делаете, но при всем желании осилить его сегодня я чисто физически не смогу. Тем более вечером еще с багажом придется тащиться на поезд, а потом еще с вокзала в отель. Пусть до него и идти-то всего минут 7, но для перегруженного тела даже это проблематично. Так что продолжаю сидеть, силясь придумать, что же мне делать». И вижу, что мимо на машине с открытыми окнами едет еще одна швейцарская бабушка. И, судя по всему, она направляется как раз на этот серпантин. «Бабуля, ну, пожалуйста, подвези меня!» — мысленно взмолилась я. И вы не поверите, но она меня услышала. Притормозила машину, посмотрела на меня и, высунувшись в окно, что-то с улыбкой спросила по-немецки. Я развела руки в стороны и, пожав плечами, замотала головой в знак того, что я ее не понимаю. Не особо заморачиваясь по этому поводу, она указала пальцем вверх, что в переводе на любой язык означало «Тебе туда?» «Да, да, да!» — обрадовалась я, утвердительно закивав в ответ. Следующий ее жест рукой означал «Залезай в машину, поехали, подвезу». Подорвавшись с места и не до конца веря в такое везение, я устремилась к ней. «Данке шон! Thank you very much!» — сыпала я благодарностями на разных языках, усевшись на сиденье рядом. «Ты откуда?» — спросила женщина на английском. «Из России». «Окей», — улыбнулась она еще раз. «По-английски говоришь?» «Совсем чуть-чуть». На это она сказала что-то еще, по всей видимости, означавшее. «Ладно, не парься, как-нибудь разберемся». И, подкрепляя свою речь для верности языком жестов, поинтересовалась. «Ты на эту гору видами любоваться поднимаешься?» «Да, я очень люблю Альпы. Они великолепны». «Согласна», — кивнула моя спасительница. «Здесь потрясающе красиво». «А на Рейхенбахе и Альпентауэр уже была?» «Да, конечно». «Ты сюда отдыхать приехала или по работе?» «Отдыхать», — ответила я, а про себя подумала. «Классно было бы сюда и по работе приехать. Надо будет в эту сторону хорошенько посмотреть. Может, что и придумаю». «А вы швейцарка?» — в свою очередь спросила я, будучи уверенной, что она ответит «да». «Нет, американка», — реально удивила она меня своим ответом. «Ого!» «Да, но здесь я 40 лет живу. Вышла замуж, привыкла, адаптировалась, и меня все за местную принимают. Сейчас как раз домой еду. Наш с мужем дом на этой горе», — улыбаясь, пояснила она. «Супер!» — ответила я и уже в который раз подметила про себя, как же сильно я сама хочу на ПМЖ подобную красоту. Тем временем, не переставая мне что-то рассказывать, бабуля ловко, даже особо не сбавляя скорости на крутых поворотах, рулила по петляющей узкой дороге. На отдельных участках, когда эта самая дорога резко заворачивала над очередным обрывом, я непроизвольно замирала, в впиваясь пальцами в поручни в салоне автомобиля. Как будто бы это в случае падения могло меня как-то спасти. В такие моменты мне действительно становилось очень страшно. И немного успокаивал только уверенный вид водительши. После очередного такого виража, когда мы поднялись уже на приличную высоту, я все-таки не выдержала. «Ну вы и Шумахер!» — заявила я, глядя на нее большими круглыми глазами, в которых животный страх смешался с истинным восхищением. На что пожилая женщина лишь хихикнула, уловив в этом комплимент, и, считав мой совсем не напускной ужас, махнула рукой и произнесла: «Да я уж тут уже 40 лет езжу. Поначалу тоже боялась, а потом привыкла. Я по этой дороге и в темноте проеду. Каждый ее сантиметр знаю». На это мне было ей уже нечего сказать. «А из какого ты города? Чем занимаешься в России? Кто ты по профессии?» — посыпала тем временем вопросами моя разговорчивая спасительница. «Я из Санкт-Петербурга, директор по связям с общественностью», — бодро ответила я. «В какой сфере работаешь?» — уточнила она. «Упс, а с этим уже сложнее». Я постаралась максимально напрячь память, чтобы выудить из ее закромов подходящие английские слова. В результате мне удалось объяснить, что я работаю в сети частных медико-социальных пансионатов для пожилых, то есть совсем стареньких людей, которым нужен постоянный уход. «О, как интересно!» — воскликнула моя собеседница. «Не знала, что в России тоже такое есть». «Да, уже есть, но это совсем новая для нашей страны сфера». «Значит, тебе могут быть интересны две наши клиники. Одна из них, для душевнобольных и страдающих деменцией, находится как раз в Мейрингене. А вторая, в которой лечат травмы и проводят профессиональную реабилитацию, расположена чуть подальше, в Хаслиберге». «Там, в горах». И она махнула рукой в сторону альпийских вершин, куда я поднималась на подъемнике в первый день своего здесь пребывания. «Опа! Еще один неожиданный поворот», — подумала я. «А эта информация мне может реально пригодиться. Судьба абсолютно точно не просто так послала мне именно эту бабулечку». «Здорово», — ответила я, понимая, что вполне успею сегодня зайти в Мейрингенский филиал, познакомиться и закинуть удочку насчет возможного рабочего визита к ним. И попросила уточнить, где и как мне эту клинику найти. «Вон, видишь, широкую бирюзовую крышу?» — показала женщина рукой в нужную сторону. «Да, вот это она и есть». «Не, ну правда, все круто складывается. Прям специально для меня, как по заказу. Ведь я так хочу приехать сюда снова и желательно в самом ближайшем будущем. Должна же я подняться еще раз на Альпентаур, чтобы полюбоваться местными Альпами в их полной красе. И вот, пожалуйста, такой великолепный шанс подворачивается устроить сюда именно рабочую поездку, а потом заодно приделать к ней отпуск. Тем более я так давно мечтала именно о командировке в Швейцарию». Сразу закружилось у меня в голове. «И с погодой в следующий раз обязательно повезет. В этом я теперь уверена, как и в том, что у меня все получится». «Зайдешь в клинику, попроси у них контакты, а потом спишешься с ними», — продолжала моя спутница развивать свою идею, довольная тем, что смогла быть мне вдвойне полезна. «Да, конечно», — не скрывая своего воодушевления, согласилась я с ней. А про себя в очередной раз отметила: «Обожаю швейцарских бабушек». Когда мы доехали до ее дома, то очень душевно попрощались, пожелав друг другу всего самого наилучшего. И я, полюбовавшись открывшимися с высоты и нового для меня ракурса видами, не спеша пошла вниз. Спускалась я предельно осторожно, опасаясь возможных попутных машин. Дорога на самом деле была совсем узкой, и чтобы пропустить даже легковой автомобиль, мне бы пришлось прижаться вплотную к скале. Но вот что мне было совсем трудно себе представить, так это, как они в принципе умудряются тут разъезжаться. Хорошо, что на протяжении всего пути Мимо меня проехала лишь одна машина, водитель которой избавил скорость, с нескрываемым любопытством посмотрел на меня, а потом приветливо улыбнулся и поздоровался кивком головы, как будто со своей давней знакомой. Вот такие они в провинциальных городах, все приветливые. Серпантин же продолжал петлять из стороны в сторону. И на его самых резких изгибах я невольно замирала, чувствуя, как сильно ухает в груди сердце от одной только мысли, что от неизбежного падения вниз проезжающие здесь машины отделяют какие-то несколько сантиметров обочины. Если ее вообще можно так назвать, и сверхмастерство водителей. Выдохнуть и расслабиться я смогла только на последнем, самом пологом участке горы. И, каплю передохнув, отправилась в рекомендованную бабулей частную клинику. Нашла я ее достаточно быстро. Благо, глядя на город сверху, сумела нарисовать в голове наиболее удобный маршрут до нее. Там меня встретила улыбчивая администратор, и я практически на пальцах объяснила ей, кто я и что хочу. Заручившись визиткой и информационными буклетами, а также заверением, что коллегам из России они будут рады и по предварительной договоренности без всяких проблем организуют нам знакомство с их стационарами, я пошла гулять дальше. Несмотря на то, что все тело продолжало ныть и каждый шаг давался не без усилий, я решила воспользоваться тем, что была еще только середина дня, и дойти еще до одной местной достопримечательности, которую приметила из окна поезда, когда подъезжала к Мейрингену. Это была каменная башня разрушившегося рыцарского замка Реститурм, построенного еще в XIII веке. Жаль, что из всего строения уцелела только башня, и уверена, что если бы швейцарцам удалось сохранить в этом месте настоящий средневековый замок, то он бы пользовался большой популярностью. Свернув на обратном пути к ближайшему водопаду, чтобы подышать на дорожку его невероятной свежестью, и сказать «пока-пока, сейчас я прощаюсь с тобой, но обязательно приеду еще». Я вернулась в отель, где в каморке под лестницей меня уже поджидал собранный заранее чемодан. Из Мейрингена я уезжала совсем вечером. И все бы хорошо, но я немного жалела, что снова не оставила себе времени на то, чтобы съездить на поезде в Люцерн, который находился достаточно близко, и погулять там хотя бы пару часов. Ведь я же так давно мечтала побывать в этом, входящем в тройку красивейших городов Швейцарии, месте. Но, увы, похоже, что не в этот раз. И дело было в том, что мне никак не хотелось покидать Мейринген, этот чудесный альпийский городок, 3 дня в котором подарили мне так много сильных впечатлений. Но зато теперь мне согревала душу мысль о предстоящей сюда командировке. А в том, что организовать ее у меня обязательно получится, я была уже практически полностью уверена.